так билась, милой простилась, и я стоял пред ней, не мог свести очей. И молвил ей, и молвил ей, ангел милый, клянусь-то я тебе. Had my soul, had my heart.